У Смородинова к ним тоже вопросов больше не было. Мужики сделали свое дело, оперативно помогли. Ну а для того, чтобы завершать начатое дело, требовалось теперь как минимум поселиться в городе надолго и начать медленную, тщательную оперативную разработку. Но по привычке, пока есть возможность не бросать неоконченного дела, они поехали в бар, надеясь, что там случайно может оказаться кто-нибудь похожий на тех, кого пытался описать Бык. На всякий случай. Больше даже от нечего делать. Ну и пивка хорошего попить. Если для Петра Щеткина, как действующего сотрудника милиции, такая работа, в общем, не противоречила его служебному статусу сыщика, то Антону Плетневу, частному сыщику, за каждый чих, как говорится, требовался соответствующий гонорар. Одно дело, когда Меркулов обещает оплатить мозговые и физические затраты из каких-то своих официальных или неофициальных источников, а так-то вроде бы и усилия затрачены попусту. Или с тем же Александром Борисовичем. Правда, у него собственное расследование, которое должно принести Глории гонорар, а, следовательно, и зарплату ее сотрудникам. Вот только из этого и исходить приходится. Поэтому и работали, стараясь по возможности подменять друг друга. Антон с Петром рыскали в поисках свидетелей, оставляя Турецкому пространство и для размышлений, и для личных оперативных действий. Ближе к середине дня Александр Борисович позвонил Петру, который вместе с Антоном продолжал зондировать взглядами незамысловатый контингент золотой рыбки, и попросил его срочно подъехать к гостинице. Там будет ждать машина, взятая на прокат Турецким. Другая, тоже прокатная, осталась для экстренных нужд возле бара для Антона. Александр Борисович объяснил ему суть своего задания. Петру Щеткину, как человеку гораздо менее заметному, чем Антон, и уж тем более Турецкий, надлежало проследить за пожилым человеком, который выйдет от Александра Борисовича, чтобы передать пакет внизу портье для Турецкого в 37 номер. Важно, чтобы пакет не затерялся, и чтобы посетитель, который является тем самым киллером, которого Александр Борисович разыскивал, теперь никуда не заезжая, отправился на вокзал и уехал из Воронежа к чертовой матери. Неплохо бы узнать, на всякий случай, куда. В смысле, к какой матери? Петру, которому надоело делать вид, будто ему нравится медленно сосать пиво, которого он, в принципе, не любил, был рад сменить объект наблюдения. Увидев, как объект, выйдя из номера Турецкого и спустившись в холл, отдал администратору пакет, Щеткин тут же доложил Турецкому. «Пакет на ресепшене». «Понял, иду». «Не жди, провожай». Петр вышел на улицу и увидел объект, который стоял у края тротуара, высматривал свободную машину. Но их сейчас и именно здесь, у гостиницы, почти не было. Ни центр. Петь, который получил от Турецкого ключи заранее, пока у него в номере сидел этот объект, немедленно прыгнул в тачку и с независимым видом опытного бомбилы поехал к гостиничному входу. Объект призывно взмахнул рукой частнику. Щеткин остановился и открыл противоположную дверцу. «Командир!» — объект сунул голову в салон. «До вокзала подбросишь? Здесь же рядом, а?» Щеткин подумал и спросил. «Сколько кладешь? А сколько у вас обычно?» Вопрос был, прямо сказать, на засыпку. Петя задумался. «Полтинник?» — не очень уверенно сказал он. «Ну, крокодилы!» — протянул объект. — Тут ведь два шага. — И шел бы себе ножками, — резонно ответил Петя. — Бензин дорожает. — Ладно, поехали. Езды действительно было минут на пять. Но принцип есть принцип. — Далеко? — дружелюбно спросил Щеткин, разглядывая у пассажира единственную сумку. — В Москву хочу. — Как с билетами, не знаешь? — Да на любой проходящий. «А, ну да». На том разговор и закончился. Пассажир вышел у вокзала и пошел в помещение касс. А Петр отъехал в сторонку и отправился туда же. Увидел отходящего от кассы своего пассажира, который рассматривал билет, ни на кого не обращая внимания, и шел в сторону перрона. Он был слишком спокоен, чтобы вдруг взять, да резко изменить, например, уже принятое решение. О чем Щеткин и доложил немедленно Турецкому. А тот поблагодарил, сказал, что можно снимать наблюдение, и, скорее всего, Петь прав, не стоит терять времени. А пакет уже у него, и он выезжает к Рженецкому. Машину тот сам выслал за ним. В общем, действуйте, ребятки, по своему плану. «Операции?» — понял Щеткин.